Я надменно оглядываю ринки. У меня это хорошо получается. И внезапно вспоминаю, где его видел. Он был среди замаскированных бандитов Пасквы, перехвативших нас на лесной дороге в Вудвиль. Несколько секунд молчу, соображая, как использовать свое открытие, и, не подавая вида, что разгадал Ринке, говорю назидательно, как советник сенатора старшему клерку его канцелярии. Ваш выигрыш или проигрыш меня не касается, но репутация игрока не подходит для партийного функционера Освальд Ринке. Мне, возможно, придется сделать соответствующие выводы. Ринке испуган, но, видимо, не осложнение с Женовье беспокоит его, а мое близкое знакомство с Мердоком, на которого он работает. «Прошу извинить меня, советник», — не без достоинства просит Ринке. «Уверяю вас, что ничего подобное больше не повторится». Я морщусь, будто раздумывая. «Ладно, выйдем в сад к бассейну. Здесь слишком душно. Там и объяснимся». Ринке, заметив мои колебания, почти счастлив и тут же устремляется к открытым дверям. Несколько минут мы все трое молча и не спеша идем по узкой тропе вдоль бассейна. Я резко останавливаюсь. «А ведь мы с вами знакомы, Освальд Ринке. Даже как-то сидели рядом». Ринке удивлен или изображает недоумение. «Не имел такой чести, советник». «Имели. Вспомните лесную хижину близ Вудвиля. Вы были тогда среди пистолетников Пасквы». Актерски сыгранное удивление Ринке сменяется совсем не театральным испугом. Он пятится от меня, не сообразив, что стоит в нескольких сантиметрах от края бассейна. «Стой!» — кричит Пит. Но Ринке уже потерял равновесие и ушел под воду, окатив нас фонтаном брызг. Секунду спустя он вынырнул и застучал по воде руками. «Помогите! Тону!» Пит хватает его за руки и вытаскивает по грудь из воды. «Подержите так, Селби, прошу я. Не спешите». «Я не умею плавать!» вопит, отплевываясь Ринке. «Это тебе и не понадобится. Сразу пойдешь ко дну, если не скажешь, кому ты продал украденное письмо сенатора. Только поторопись, а то Пит устанет тебя держать. Итак, кому?» «Паскве за 500 франков! Вытащите меня ради бога!» «Интересно, за что вам платит Мердок? Профессионал и попадается на мелкой краже, да еще сбывает украденное своему же сообщнику. А плавать надо учиться с детства», — наставительно говорю я и помогаю Селби вытянуть Ринке из воды. Он отряхивается, как мокрый пес, обдавая нас брызгами. «Я, пожалуй, пощажу вас», — замечаю я, протирая носовым платком промокшие полы рукава сюртука. «Ни Женовье, ни Мердоку ничего не скажу. Выигрыш можете оставить себе. 25 франков дайте взаймы Питу, если он в них нуждается. А 500 франков, полученных вами от Пасквы, внесите в фонд избирательной кампании сенатора Стила. Вы, Селби, доставите сейчас эту мокрую курицу домой, а то еще простудится. Не беспокойтесь, жаловаться он не будет».